Даже кое-что было напечатано, и своей потенциальной начальнице, женщине осторожной, полной и надменной, я доказывала с помощью вырезок, что в моем лице она приобретет профессионального рецензента. Устраивала меня на работу подруга Лия Осипова, которая уже давно там обреталась. Эта операция шла ни тряска, ни валка, потому что начальница во мне совершенно справедливо сомневалась. Ее прозвище было почему-то Шахиня, хотя она абсолютно ничем не напоминала красавицу Шахиню Сорею, первую бездетную жену иранского шаха Реза Пехлеви, которую Реза как раз в это время выгнал в шею. Шахиня, как многие руководящие дамы, в поясе была шире, чем в других местах туловища. Зато ноги имела тонкие и временами вздыхала, поднимая платье выше колен. Вот что осталось от красоты! Она смотрела на меня с легкой ненавистью, как умеют смотреть капризные кассиры в железнодорожных кассах на клиентов, отставших от поезда. Ей был нужен человек, но она хотела на эту ставку мужчину. С мужчинами работать надежней, не забеременеет, с больным ребенком не засядет на месяц. У меня как раз такой ребенок имелся. И вообще. Шахиня никак не решалась заполнить ставку мной. В краткие минуты наших свиданий Шахиня сидела, глядя сквозь меня. Ей, видимо, мерещился холостой мужчина писательской внешности. Именно он и ушел от нее на вольные хлеба, освободивши ставку, и он-то был похож на тогдашнего шаха Реза Пехлеви. Такое совпадение. Я ему в подметке не годилась ни внешностью, ни полом. И ничто на свете не могло подвигнуть Шахиню изменить своим идеалам в вопросе найма рабочей силы. Кроме того, я ей просто не нравилась чисто по-женски. Когда она видела нас с Лией у себя в помещении, где она царила в углу за косо поставленным столом, у нее менялось лицо, и не в лучшую сторону. Однако вскоре после того, как Моська вел со мной правительские разговоры в своем кабинете относительно отсутствия будущего стыда, ситуация в моей жизни стала совсем другой. Как полагается, у меня заболел ребенок. И не чем-нибудь, а ветряной оспой. По уходу за ребенком каждой работающей женщине тогда полагалось ровно 5 дней. Остальные не оплачивались, а у моего 5-летнего Кирюши была долгоиграющая ветрянка с карантином на 30 дней без права посещать детский сад. То есть 5 дней оплачивались по бюллетеню, а остальные 25 дней было бы нечего есть. Я бы никак не справилась с ситуацией, но не было бы счастья, да несчастье помогло. Я заболела. Сама какой-то жуткой ангиной с нарывами. И у меня в результате на руках оказалось аж 2 бюллетеня, на 5 и на 10 дней. То есть я вернулась на работу с ощущением большой жизненной удачи. Бывает так, и я это видела всю свою жизнь, что над человеком разражается трагедия, но малая малость ему вдруг удается. Глядишь, он успокаивается. Старый друг Коля должен был хоронить свою маму, но ваганьковские гробокопатели не дали ему разрешения положить ее в семейную могилку. Сказали, что места нет, надо сжечь и хоронить урну. Иначе нельзя. Колина мама была глубоко верующей. Но так же, как и Коля, однако против ваганьковской конторы их вера была бессильна. Но Колин учитель сказал ему: «Не сдавайся, они не имеют права». И Коля продолжал ходить и просить. И вдруг ему разрешили. Какие же светлые это были похороны. И Колина мама в ночь после своих похорон явилась во сне подруге-монахине и благодарила. Вот и я радостная шла на работу месяц спустя,